залитую солнцем поляну и на поляне танцующую Зину. На ней было красное, широкое, прозрачное платье, в точности такое, как у нее было у маленькой, лет 7. Но Зина была теперешняя, не девочка, а девушка. Как она танцевала! Опьяненная весной и солнцем, она носилась по поляне, почти не касаясь земли, раскинув руки, легко и непринужденно. Лицо ее смеялось и радовалось. И звонили колокольчики. А я стояла, улыбаясь, и смотрела, как Зина танцует, и слушала, как звенят мелодичные, нежные и невидимые колокольчики. Постепенно звон их стал резок и неприятен. Я проснулась. Звонили к нам. Я вскочила заспанно и бросилась к телефону. Оказывается, звонили в дверь. Накинула на себя платье, отперла дверь, увидела милое, взволнованное, измученное лицо Ермака. Рядом с ним стоял какой-то угрюмый лейтенант. Оба они были в форме, и когда вошли, без приглашения сняли плащи и повесили их в передней. Я, не дожидаясь, когда они разденутся, прошла в столовую и села в кресло. Я была не причесана, ну и пусть. И платье в попыхах надела мятое. Ермак крепко пожал мне руку. Его товарищ холодно кивнул. Они сели на стулья. Ермак сильно нервничал. «Зина умерла», — сказала я Ермаку. «Знаю, Владя, ты не спала всю ночь, мне рассказывали. Прости, что тебя побеспокоили, но...» «Я понимаю, убийцу надо поскорее ловить, но чем я могу помочь?» Коллега Ермака забарабанил пальцами по столу. Ермак взглянул на него, тот перестал. «Я тебе не представил товарища», — спохватился Ермак. «Старший лейтенант Суриков». «Родня художника Сурикова?» — апатично спросила я. «Должно быть, его об этом спрашивали. Он так и дернулся». «Не имеет отношения к делу», — рявкнул он. «Однофамилец», — мягко сообщил Ермак. Этот самый Суриков был несимпатичный, какой-то резкий, недоверчивый. «Ермак Станиславович, разрешите, я ее допрошу», — сказал он. «Именно так, допрошу». Теперь дернулся Ермак. Я улыбнулась ему и, прищурив глаза, все почему-то злятся, когда я щурю глаза, повернулась к Сурикову. «Владлена Сергеевна», — подсказал ему Ермак. «Владлена Сергеевна, меня еще никогда в жизни не называли по отчеству, и я приосанилась. Вы сказали по телефону товарищу Зайцеву, что Валерий Шутов по кличке Зомби ночевал у вас?» «Да». «Расскажите, как это все было?» Я рассказала. Ермак очень расстроился и даже побледнел. Суриков как-то нехорошо посмотрел на меня, тоже прищурив глаза. «Владенька, как ты могла его впустить, этого подонка?» – простонал Ермак. «А как я не могла не впустить, если он был какой-то загнанный?» «В каких вы отношениях с Шутовым?» – осведомился Суриков. Ермак пробормотал что-то не совсем лестное по поводу умственных способностей некоторых работников угрозыска. «Ни в каких. Я его всего 3 раза видела». «Разрешите вам не поверить?» Я любезно разрешила. Суриков окончательно взбеленился и заявил, что ему требуется допросить меня не на квартире, а в деловой обстановке. «Ты можешь сейчас поехать?» – нерешительно спросил Ермак. «Я еще не ела. Поем, а потом поеду с вами». «Конечно, поешь», – твердо сказал Ермак. Я отправилась на кухню и кое-что поела. Выпила чашку кофе, затем переоделась в своей комнате. «Где спал зомби?» – спросил Ермак. «В папиной комнате». На этом меня припроводили в угрозыск. Ермак хотел присутствовать при допросе, но Суриков решительно запротестовал. Ермак ушел возмущенный. Суриков долго и нудно меня допрашивал и еще дольше записывал. Он мне явно не доверял, и все пытался сбить с панталыку